Глава 22. Бармен Адгур. Сейчас, Зиночка, мозги мне пудрить не надо. Ты знаешь, заказ-макас я не люблю. Принеси все самое лучшее, что у вас есть, чтобы я с хорошими людьми поужинал, выпил немножко и от души провел время. Теперь иди. Я что хотел сказать? Вот это кто выдумал, что у меня два сердца, если где-нибудь его найду, клянусь мамой, в живом виде скушаю. Кому-то интересно распространять эти слухи, но я рано или поздно дойду до этого человека, потому что догадываюсь, кто. Среди наших ребят тоже немало ишаков попадается. Как это так, они говорят, ты мог выжить, если в тебя попало 6 пуль, тем более одна прошла через сердце, оказывается, у тебя, Адгурчик, 2 сердца. Зачем ты это от своих ребят скрывал? Слушайте, говорю, у меня 1 сердце, и оно разорвется от горя, если вы будете так говорить. Неужели вы, мои друзья, местные ребята, столько раз от меня принимали хлеб-соль, и я от вас столько раз принимал хлеб-соль, и вы можете поверить в это дефективное чудо? Во-первых, я выдержал 6 пуль, потому что наш род вообще отличается жизненностью. Во-вторых, пуля, которая прошла через сердце, прошла во время сжатия сердца и фактически его не тронула. Современная медицинская наука установила, что 1 в 100 лет такое бывает. Пуля, которая проходит через сердце, 1 в 100 лет проходит в момент сжатия, понимаете, сжатия, и человек остается живым. Это все равно, что на рублевую облигацию выиграть машину «Волга». Но разве всем объяснишь? Люди приходят в бар, и некоторые по глупости спрашивают, это правда, Адгурчик, что у тебя 2 сердца? И мне бывает больно оправдываться за то, что я не умер. Клянусь мамой, если специально не пошел на маяк, где расположена наша бойня. Там работает наш знаменитый мясник Мисроп, забойщик, старику под 80 лет, но нам, молодым, 10 очей вперед даст, потому что каждое утро пьет стакан свежеубойной крови. И вот я ему все рассказываю, как родному отцу, и Мисроп мне говорит, «Я слышал про твое геройство, Адгурчик, но от такого человека, как твой отец, учти, я другого сына не ожидал, и твою мать я знаю хорошо. Наша эшерская женщина в прекрасном доме выросла, прекрасная хозяйка, и братья ее все еще там живут, как богатые богатыри». И теперь я тебе, как старый мясник, откровенно скажу, что за всю свою жизнь я не видел не только парного сердца, но парной селезенки не видел. И только в 1936 году мне попался черный бык с 2 желудками. Дорогой Мисроп, говорю. Черный бык с 2 желудками в 1936 году какое отношение имеет к моему горю? Черный бык с 2 желудками в 1936 году означает другое. Будет 37-й год, и Сталин всех сожрет. Я это сразу понял, говорит Мисроп. И гадание по бычьей лопатке то же самое показало. Но тогда ничего не мог сказать, время было такое. Так что, дорогой Адгурчик, насчет четвероногих отвечаю всем имуществом своим. А у мясника, сам понимаешь, кое-какое имущество есть. Но насчет людей я ничего не знаю, потому что я старый мясник, имею дело с животными. А насчет людей тебе может сказать хороший доктор или кто-нибудь из бериевских палачей, которые гуляют сегодня по бульвару, как тихие пенсионеры. 1-2 я тебе сам могу показать, но они, конечно, никогда не признаются, что делали с живыми людьми. Вы, дорогие друзья, можете подумать, почему я, политически развитый бармен, часто вспоминаю бериевских палачей, когда это сейчас официально не рекомендуется. Потому что эти аферисты принесли столько горя нашей цветущей Абхазии, что мы, патриоты, еще 1000 лет не забудем об этом. В 1937 году мой дядя работал председателем сельсовета в селе Адзюбжа. Однажды приезжает туда человек из органов и говорит, собрать колхозников на доклад.